Глава 34. Барселона. Когда я только прилетела и осмотрелась, то подумала, что она совершенно не подходила под мое настроение. Шумная и солнечная, яркая, красочная. Тем не менее, я месяц здесь, но до сих пор иногда ловлю себя на мысли, что все это просто сон. Только вот изматывающая работа издевательски напоминала каждый раз, что все реально. И что удивительно, за первую неделю я не то что думать, я есть забывала. Банально не было времени. За день мы успевали обижать полгорода в поисках локаций, спорили о концептах, придумывали что-то на ходу, а вечерами я выжимала из себя последние силы, обрабатывая фото и сверяясь с планами команды. Спала урывками, потому что рабочий телефон не умолкал даже на час. Время от времени сердце болезненно сжималось от тоски, но я прогоняла ее и пинками возвращала себя в работу, которая, к сожалению, сегодня закончилась. И снова встал выбор – переключаться на новый проект здесь же или вернуться домой. Я не знала ответ, поэтому уселась на широкой каменной лестнице у смотровой площадки. Передо мной город заливало золотым светом. Крыши, шпили. Даже море вдалеке сияло так, будто оно не настоящее. Туристы фоткались, местные дети носились по ступеням, а я просто сидела, обняв колени, и все еще не знала, как поступить. Вообще, правильно ли я сделала, что сбежала, не докопалась до истины, а просто пошла на поводу у эмоций? Месяц назад мне казалось, что да, побег был моим спасением. Но как только я оставалась одна в номере отеля, то снова будто возвращалась в комнату Ника, прокручивала на повторе его слова и искала в них какое-то тайное послание. Что, если он просил о помощи, а я не поняла его? Но... Красиво, правда? Черт подери, Артем! Вот умеет же он появляться в самый неподходящий момент. Спустился вровень со мной и тоже уселся. С улыбкой протянул стаканчик с кофе. Для меня стало полным потрясением, когда он прилетел в Барселону. И Анна Леонидовна буквально в лоб ударила меня словами, что ее сын будет помогать в проекте. Сын, черт подери! Сразу стало понятно, почему же меня так охотно взяли в оба проекта, без рекомендаций и с улицы. Ну и сразу отпали вопросы. Кого же мне напоминала женщина? Артема. Они очень похожи, как внешне, так и по характерам. Наверное, только поэтому я взялась за работу с удвоенным чувством ответственности. Не хотела, чтобы другие смотрели на меня так, будто попала по блату, и на самом деле ничего из себя не представляю. «Взбодрись!» — Артем подмигнул, и я, очнувшись, забрала у него стаканчик. «Спасибо!» Некоторое время мы сидели молча и просто наблюдали закат солнца. Руднев первый решил разорвать уютное молчание. «Ну что, как ощущения спустя месяц? Уже привыкла?» «Не уверена», — честно призналась. «И язык мне тяжело дается, но я не жалуюсь в целом. Это был хороший пинок для меня». Он кивнул, отпил кофе. «Что дальше? Вернешься домой? Тебя наверняка уже заждались», — сказал он неопределенно, а я напряглась. Потому что вопрос с явным намеком, а я не хочу даже думать, ждет он меня или нет. Артем продолжал прощупывать почву. «Тебе ведь не обязательно оставаться тут для нового проекта. У мамы есть люди на подхвате, а вернуться в Барселону можно в любой другой момент. Это не проблема». Я хмыкнула и посмотрела на него в упор. Лоб хмурит, глаза прищурены, будто сказать что-то хочет. Но поджал губы и молчит. Как ни странно, он хоть и флиртовал со мной время от времени, но дальше слов не позволял себе зайти. Это сбивало меня с толку, но в то же время радовало до облегчения. В новые отношения, тем более с ним, я не хотела. «Думаешь, я скучаю по России? Вернее, по кому-то конкретному в ней?» Артем пожал плечами. «Думаю, что тебе нужно определиться». «Работа — это прекрасно. У тебя отличный старт, но если остался незакрытый гештальт, то он тебя догонит где угодно». Черт, все сводилось снова к Никите. Никто из нас не называл его имени, но он был между строк, всегда. Я отвела взгляд к горизонту. Солнце уже почти спряталось за зданиями, и город залило мягким розовым светом. Ответа не было даже там, за облаками. Вернуться, чтобы снова взглянуть в равнодушные глаза Никиты? Или чтобы услышать, что он не думал обо мне, не вспоминал? Мы поставили точку, так как о каком незакрытом гештальте твердит Артем, черт возьми. Намекал, что у нас с Соболевым может быть второй шанс? Нет. И я Нику честно сказала, что отмотать проблему у него не выйдет. Если расстались, то это все. Значит, а если я не хочу возвращаться? Спросила тихо, словно боялась своих же слов. Если я хочу просто дальше здесь работать. Артем посмотрел на меня внимательно, чуть прищурившись. Долго что-то выискивало в глазах, а я все еще четко видела, что в его плескалось нечто такое, откровение, которое проглотил за секунду, не колеблясь. Тогда оставайся. Впереди много проектов. На год, а то и на два. Сдюжишь? О, не нужно мне бросать вызов, потому что я сразу становлюсь азартной и по щелчку пальцев включаюсь в игру. Поспорим? Бросила ему ехидно и протянула ладонь. И снова увидела, как тень сомнения ползет по улыбчивому лицу Артема. Он шустро отогнал ее, крепко пожал мне руку, а затем сам разбил наш спор. Лишь на мгновение ощутила болезненный укол внутри, будто приняла неправильное решение. Но в тот момент я просто побоялась, что мое хрупкое сердце, которое годами было обледенелое и вдруг резко растаяло, вновь разобьют на мелкие осколки. Я снова дома. Квартира встретила меня идеальной чистотой, но до омерзения оглушающей тишиной. Перед моим вылетом Маша написала, что прибралась в квартире, чтобы я могла сразу отдохнуть после перелета, а не суетиться с тряпкой в руках. Да, теперь я бы первой дала себе подзатыльник от бардака в квартире. Усевшись на диван, устало откинула голову на спинку и уставилась в потолок. За 2 года Барселона сделала из меня другого человека. Спокойного, смелого, рассудительного, жесткого в плане принятия срочных решений. Я научилась быть ответственной и самостоятельной, стрессоустойчивой. От прежней неврастении не осталось и следа. И вот я снова здесь. Дома, как ни странно, стены давили со всех сторон. Или я просто еще не прошла акклиматизацию. Плюнув, решила прогуляться, чтобы вновь привыкнуть к новой обстановке. Я шла по знакомым улицам и чувствовала странное дежавю. Кофейни, в которых когда-то грела ладони о чашечку кофе. Лавочки у парка, где мы с Вероникой зависали вечерами. Все выглядело так же. Почти ничего не изменилось. Кроме меня, я с непониманием уставилась на слишком знакомое здание и удивленно моргнула. Зачем я сюда пришла? Я ведь собиралась просто прогуляться, привыкнуть к новой обстановке, но ноги сами повели меня по знакомому маршруту, будто там вшит автопилот. Сердце дрогнуло на миг, и по телу пробежала первая волна неконтролируемого жара. Я встала, как вкопанная, глядя на облупленные стены и старые окна. Воспоминания зашевелились в голове, будто испуганные светом тараканы. Хриплый мужской смех, наши ссоры, объятия на матрасе в крошечной комнате и то ложное ощущение комфорта, которое он дарил мне. Не желая снова себя травмировать, тряхнула головой и стиснула зубы, вдохнула глубже. «Ты не для этого вернулась. Уходи отсюда». «Даша?» Напряглась, но не он. Его голос бы сейчас сломал меня окончательно. Я вздрогнула, но обернулась. Не сразу, но вспомнила соседа Никиты. Высокий мужчина с лохматой шевелюрой, в спортивках и с тем же чуть туповатым выражением лица. К счастью, без фингала на этот раз под глазом. «Привет!» Растерялась на секунду, но улыбнулась. «Вот это встреча!» Он звонко хлопнул себя по бедру. давно тебя не видел. Есть такое. Я пожала плечами, а потом, сама того не желая, выпалила в спешке. Как Никита поживает? Черт! Захотелось шлепнуть себя по губам, потому что вопрос сам с них слетел. Ну не дура ли? Мужчина замер, нахмурился, а следом удивленно вскинул брови. «А ты что, ничего не знаешь?» «О чем?» Голос заметно дрогнул, и я даже не пыталась это скрыть. Мужик почесал затылок и, явно не подумав, брякнул. Год назад у него комната сгорела. Коротнул вентилятор на потолке. Проводка была старая, ну и, в общем, развел руками. Мир на секунду поплыл перед глазами. Сердце замерло, окаменело от страха, и колени в этот момент предательски дрогнули. Я пошатнулась, мужчина успел ухватить меня за локоть.